Глава 42. В Лондон. «Отличный повод, чтобы надеть джинсы!» — воскликнула Флафанора. Вега сунула джинсы в сумку и сняла шляпу. «Не думаю, что стоит ходить по Лондону в шляпах. В верхнем мире их сейчас мало кто носит. И уж тем более остроконечные. Наши-то наверняка такими станут после путешествия по трубам», — пробормотала Вега. «Но мы же ведьмы. Мы должны быть в шляпах», — возразила Флафанора. «Я тоже так думаю», — пискнула Пегги. Вега вздохнула. «Супер! Почему бы нам тогда не взять с собой здоровенную книгу заклинаний и кошку?» «Надо же, как ты угадала», — хмыкнула Флафанора, указав на толстенный фолиант и ёршика. «Я как раз подумала, что надо бы на всякий случай захватить книгу заклинаний. А потом поговорила с мисс Флинт. Она сказала, что ёршик может показать дорогу». Флафанора, кукла, фея, кот и взволнованная Вега смотрели на карту труб. «Что такое Токио?» — спросила Флафанора. «Город в Японии», — ответила Вега. «А Новый Орлеан и правда совсем новый?» — поинтересовалась Пегги. Вега похлопала ладонью по трубе с надписью «Лондон». «Нам нужна вот эта. Интересно, куда она ведет в Лондоне?» «Зато, судя по карте, находится она прямо над липовым домом». Поднимаясь по лестнице на чердак, Флафанора поежилась от волнения. Вот она вышла на крышу и посмотрела на огромную трубу у них над головами, из которой капала вода. «Готовы?» — спросила Вега. Флафанора поправила ремешок своей стильной серебристой сумки. «Ага», — сказала она. Фрэн кивнула. Каждый вскинул одну руку вверх. Вега также подняла руку кукле Пегги. И вжик! Они отправились в Лондон.